положительно не знал, что он хочет делать. Старик написал дрожащей рукой две строчки: «Я завещаю все мое состояние господину Кермаруэ», и подписал свое имя. Через 10 минут он умер. В бумагах еврея я нашел объяснение его поступка. Дед мой, барон де Кермаруэ, эмигрируя из Франции, оставил ему на сохранение 200 тысяч ливров. Террор принудил этого еврея, заподозренного в сношениях с роялистами, покинуть родину. Он переселился в Испанию, занялся торговлей и при помощи денег моего деда нажил огромное состояние. Дед доверил ему 200 тысяч ливров, а он возвращал мне 12 миллионов. Вы поймете, какой переворот в моей жизни произвело это богатство, и как я был бы счастлив, мне было тогда только 30 лет, если бы надо мной не тяготело ужасное воспоминание. Покинув вскоре Испанию, я вернулся в Париж и готов был перевернуть весь мир, чтобы, найдя Терезу, предложить ей свою руку. Но здесь меня ожидало должное возмездие. Едва я успел приехать и поселиться в этом старом, выкупленном мною доме, принадлежавшем прежде нашей фамилии, я заболел страшным, ужасным недугом, уложившим меня в постель, с которой я не встаю уже 20 лет. Бог, наконец, покарал меня. Прохворав несколько лет этой страшной болезнью, называемой размягчением спинного мозга, я не имел другой цели, другого страстного желания, как выздороветь. Я призвал на помощь всех светил науки, всех князей искусства, но все было напрасно. Наконец, сегодня, при приближении смертного часа, я оглянулся на прошлое, спрашивая себя, не жива ли еще бедная, опозоренная мною девушка, и не стал ли я, быть может, отцом? Понимаете ли вы теперь меня? «Да», — прошептал Арман. «Ну так вот», — продолжал умирающий, «я узнал, что вы посвятили ваш благородный ум и богатство на добрые дела, взяли на себя самый высокий и святой подвиг — делать добро и обуздывать зло. У вас есть свои агенты, своя полиция, вы наказываете и награждаете, вы отыскиваете самые скрытые бедствия, самые таинственные злодейства». И я подумал, что вы, может быть, могли бы найти ту, которой я завещаю свое состояние. «Как мне лестно ваше доверие», — сказал Арман. «Но я не знаю, сумею ли». «Вы постарайтесь, сударь. А если эта женщина умерла? Если, несмотря на все ваши предчувствия, у нее не было ребенка? Тогда вы будете моим наследником. Милостивый государь, деньги никогда не будут лишними», — продолжал барон де Кермаруэ, — «особенно при взятой вами на себя задаче. Вы употребите мое богатство на помощь беднякам и на преследование злодеев, гнездящихся в омуте добра и зла, называющимся Парижем». Арман сделал последнюю попытку отказаться, но барон, указав рукой на стоявшие на камине часы, сказал: «Смотрите, часы идут, время не ждет. Мне остается жить 3 часа. Видите эту шкатулку на столе? Ключ от нее у меня на шее. Когда я умру, возьмите этот ключ и отоприте шкатулку. Вы найдете в ней 2 завещания, составленные в разное время. В первом я назначаю вас моим единственным наследником, второе сделано в пользу Терезы или ее ребенка, если он есть у нее. К этому последнему завещанию приложен также медальон, бывший у нее на шее в роковую ночь. В нем волосы и портрет женщины, вероятно, ее матери. Это единственный след, который я могу вам оставить». Голос умирающего постепенно ослабевал, смерть приближалась. «Я попросил священника прийти в 6 часов», — прошептал он. В эту минуту у ворот раздался звонок. Пришел священник. Арман стоял в стороне, пока барон де Кермаруэ исповедовался, и служитель Бога примирял его с небом. Потом он опустился на колени у кровати умирающего, повторяя за священником слова отходной молитвы. Предсказание доктора сбылось. Барон де Кармаруэ умер спустя 2 часа.